Но я не мог докопаться до истины. Потребовалось увидеть разбитое блюдце, чтобы факты в моей голове встали на свои места. Судья глубоко вздохнул и покачал головой, потом зевнул и договорил: «Даосизм глубоко проникает в тайны жизни и смерти, но его темные идеи могут вызвать к жизни и злую нечеловеческую гордыню, которая превращает человека в отпетого негодяя. А глубокие философские положения о гармонии мужского и женского начал могут быть на практике низведены до непристойных ритуалов с участием женщин. Вопрос в том, Даогань, стоит ли нам постигать тайну жизни и сделает ли это знание нас счастливее? В даосизме есть много возвышенных истин. Он учит нас воздавать добром за добро и за зло, но идея о воздаянии добром за зло принадлежит к лучшему времени, чем то, в котором мы живем, Даогань. Ныне эта мечта о будущем – прекрасная мечта, но, увы, только мечта. Я предпочитаю придерживаться практических наставлений нашего мудреца Конфуция, который учит нас исполнять повседневные обязанности по отношению к согражданам и обществу и утверждает, что за добро следует платить добром, а за зло – по справедливости. Он помолчал с минуту. Конечно, было бы нелепо полностью отрицать существование таинственных сверхъестественных явлений – признаков и привидений. Однако в большинстве случаев для них в конечном счете находятся совершенно обычные, разумные, тривиальные объяснения. Когда я оказался в том самом переходе, куда ты только что доставил Мо, мне показалось, что кто-то шепотом произнес мое имя, и, вспомнив страшную историю о привидениях убиенных здесь людей, я решил, что это предзнаменование, мне предстоит скоро умереть. Однако, когда несколько позже я вышел в кладовую, то застал там Мо и другого монаха, его сообщника, очевидно помогавшего Мо переодеться из костюма воина в старое монашеское платье. Теперь-то я понимаю, что именно эти двое говорили обо мне, а эхо странным образом донесло их разговор до меня, когда я был рядом в коридоре. «Совершенно верно!» — раздался грубый голос. «Мой друг порекомендовал мне оповестить вас об убийстве моей сестры, но я-то знаю, что вы продажные чиновники и пальцем не пошевелите ради нас, простолюдинов». Перед ними предстала могучая фигура Мо-Моде. Судья кинул его взглядом снизу доверху. «Тебе нужно было последовать совету твоего приятеля», — спокойно парировал он. «Ты бы избавил себя от лишних хлопот, да и меня тоже». Мо ухмыльнулся и указал на красный рубец у себя на горле. Потом приблизился вплотную к судье и, склонившись над ним, прорычал: «Кто убил мою сестру?» «Я нашел убийцу», — ответил судья. «Он признался, и я приговорил его к смерти. Твоя сестра отомщена. Остальное тебя не касается». Мо молниеносно выхватил из-за пазухи длинный нож. Приставив острие к горлу судьи, он прошипел: «Скажи мне, кто это был, или я тебя прикончу. Я должен расправиться с ее убийцей. Я ее брат». «А кто ты ей такой? Тебе это зачем?» Судья Ди сложил руки в рукава. Глядя снизу на Мо, глаза которого метали молнии, он медленно произнес: «Я представляю закон, Мо, и это я осуществляю возмездие». И, опустив голову, он внезапно добавил совершенно усталым голосом: «И я за это отвечу». Он закрыл глаза и снова прислонился к стене. Мо всматривался в бледное, бесстрастное лицо судьи. Его здоровенная рука сжимала рукоять кинжала с такой силой, что даже костяшки пальцев побелели. Капельки пота выступили у него на низком лбу, дыхание участилось. Даогань не сводил глаз с кинжала в его руке, и тогда Мо отвел взор полной ярости. Он тяжело взглянул на Дао Ганя, сунул кинжал за пазуху и сердито прорычал: «Тогда мне здесь больше нечего искать». Он развернулся и нетвердой походкой направился к лестнице. Через некоторое время судья Ди открыл глаза. Бесстрастным тоном он произнес: «Забудь все, что я поведал тебе о Сунь Мине и его преступлениях, Дао Гань. Будем придерживаться версии, что это настоятель с госпожой Бао убили трех девушек и истязали юную госпожу Кан. С Сунем произошел несчастный случай, у него осталось трое сыновей, и не имеет смысла понапрасну портить жизнь троим людям. Уж слишком многие в этой мрачной истории усердно старались погубить самих себя».